Лист 19. Джонни. Дожидаясь трамвая, прошла, казалось, целая вечность, Тим то и дело оглядывался через плечо на портал палаццо. Но кроме швейцара, неподвижно стоящего у дверей, там по-прежнему никого не было. Как видно, долгое отсутствие Тима ни у кого еще не вызвало беспокойства. Тим с нетерпением изучал схему трамвайных маршрутов, посреди которой было помещено длинное прямоугольное зеркало. И вдруг он, не в первый раз за эти сутки, узнал, благодаря отражению, нечто новое в нравах барона. Он увидел в зеркало, что за выступом палаццо стоит тот самый автомобиль, на котором он приехал сюда вместе с бароном. За этим автомобилем виднелись еще две машины, и возле первой из них стояло двое людей, о чем-то беседовавших друг с другом. Один из них в эту минуту как раз указывал рукой на Тима. Теперь Тиму вспомнилось, что директор Грандицы, еще когда они плыли на баркасе, говорил о детективах, которые будут его постоянной личной охраной. Может быть, это как раз и есть его тайные телохранители? Вот уж это было бы совсем не кстати. Ведь барон не должен знать, что Тим виделся с Джонни. В эту секунду подошел трамвай. У него было два прицепа с открытой площадкой. Значит, и с той стороны площадки есть ступеньки. Это было на руку Тиму. С тех пор, как он лишился своего смеха, он понемногу приучился в трудном положении рассуждать спокойно и хладнокровно. Он вскочил на площадку среднего вагона и, протолкавшись между стоявшими там людьми, успел, прежде чем тронулся трамвай, сойти с другой стороны площадки. И тут он со всех ног бросился бежать через улицу, проскочил под самым носом у несущейся на полной скорости гоночной машины и помчался по тротуару. Прежде чем свернуть в узкий переулок, он еще раз быстро оглянулся назад и увидел, что один из детективов как раз собирается перебежать улицу. Тогда Тим понял, что избавиться от телохранителей ему поможет только хитрость. К счастью, он находился в той части Генуи, которая славится своими запутанными переулками и проходными дворами. Большинство домов имеет здесь два входа – парадный и черный. Здесь он юркнул в какую-то дверь, над которой висела вывеска «Траттория» – закусочная. И, выскочив через черный ход «Траттории», попал в переулочек с ювелирными лавками, пробежал вдоль витрин с россыпями драгоценных украшений, свернул в узенький поперечный переулочек на другой стороне и, очутившись в толпе болтливых, крикливых, ругающихся хозяек, догадался, что находится на небольшом рынке. Снова пробежал через какую-то тротторию, где пахло прокисшим вином, и вдруг оказался перед раскрывшейся в эту минуту дверью подъехавшего автобуса. Недолго думая, он вскочил на подножку, дверь за ним закрылась, и автобус тронулся. Кондуктор с улыбкой погрозил ему пальцем и протянул руку, чтобы получить деньги за проезд. Тим, совсем забывший о деньгах, машинально сунул руку в карман своей полосатой куртки и со вздохом облегчения нащупал в нем мелочи, бумажные деньги. Он протянул кондуктору одну из бумажек и сказал: «Христофор Колумб». Переспросил кондуктор. «Христофор Колумб, памятник», — повторил мальчик, стараясь говорить как можно отчетливее. Теперь кондуктор его понял. «Иль монументо ди Христофора Колумба», — поправил он Тима поучительным тоном. И Тим старательно повторил: «Иль монументо ди Христофора Колумба». «Бене-бене», — улыбнулся кондуктор. «Хорошо, хорошо». Потом он дал Тиму 85 лир сдачи, оторвал билет и объяснил знаками, что скажет, когда ему выходить. Тим кивнул серьезным лицом и подумал: «Вот повезло». Радоваться по-настоящему он не мог, но ему стало легче. Минут через 10 автобус, проехав мимо гавани, стал подниматься по переулку в гору. Кондуктор, тронув Тима за плечо, указал рукой в окно на большой белый памятник, стоявший среди пальм перед огромным зданием со множеством стеклянных дверей. Тим сказал по-итальянски единственное слово, которое знал: «Грации, спасибо». Потом он вышел из автобуса и, оказавшись на большой площади, растерянно оглянулся по сторонам. Он понял, что большое здание — это вокзал. Часы над главным входом показывали без 5:05. Среди людей на площади он не обнаружил своих детективов. Но и рулевого Джонни тоже нигде не было. Тим нарочито медленно поплелся в сторону памятника, обошел его кругом и только тут увидел рулевого. Джонни стоял, прислонившись к стволу огромной пальмы, сам чуть ли не с нее ростом. Трудно было его не заметить. Тим бросился к нему со всех ног и повис бы у него на шее, если бы Джонни был не таким громадным. «Я удрал, Джонни!» — крикнул он, еле переводя дыхание. «Барон навязал мне каких-то детективов, но я...» «Барон?» — с изумлением перебил его рулевой. «Я считал, что барон умер!» «Он превратился в своего брата-близнеца!» Джонни свистнул сквозь зубы. Потом он взял Тима за руку и сказал: «Пойдем, посидим с тобой тут в одном кабачке. Пусть-ка попробует нас разыскать». И он повел за собой Тима по бесконечным переулкам и переулочкам. То, что Джонни назвал кабачком, заслуживало, собственно говоря, лучшего названия. Помещение, по форме похожее на коридор, постепенно расширялось и заканчивалось полутемным, почти квадратным залом. Пол здесь был из строганных досок. Темные деревянные полки по стенам, чуть ли не до самого потолка, уставлены бутылками всех форм, цветов и размеров. Выглядело все это очень торжественно, словно собор из бутылок. Рулевой подвел Тима к свободному столику в самом дальнем углу квадратного зала. Теперь тот, кто входил в дверь, не мог бы их увидеть. Когда подошел кельнер, Джонни заказал 2 стакана красного вина. Потом он вытащил из левого и из правого внутреннего кармана своей куртки по бутылке рома, поставил под стул Тима и сказал: «Вот он, твой выигрыш. Я прячу его из-за кельнера. Еще подумает, что мы собираемся распить здесь принесенное вино». Тим, в свою очередь, тоже вытащил что-то из внутреннего кармана куртки. Это было письмо к господину Рикерту. «Ты отвезешь его в Гамбург, Джонни? Я боюсь отправлять его почтой». «Будет сделано, малыш». Письмо перекочевало в карман рулевого. Потом Джонни сказал: «А ты стал прямо пижоном, Тим. Ну как, здорово быть богатым?» «Немного утомительно», — ответил Тим. «Но вообще-то можно вести себя как хочешь. Если неохота смеяться, можешь не смеяться, даже когда фотографируют. А это не так уж мало». «А ты что, против того, чтобы смеялись?» — озадаченно спросил Джонни. Тим понял, что проболтался. Он чуть себя не выдал. А ведь ни один человек на свете не должен узнать от него, что он продал свой смех. Но ему так и не удалось исправить свою ошибку каким-нибудь невинным объяснением, так как Джонни заговорил снова. Казалось, он попал в свою стихию. Говоря о смехе, он даже выражался более гладко, чем обычно. «Я согласен», — сказал он, — «что вежливые улыбочки и смешки действуют на нервы. Ничего нет противнее, когда тебе в доме моряка с утра до вечера умильно улыбаются какие-то старые дуры. Улыбаясь, уговаривают воздержаться от алкогольных напитков. Улыбаясь, накладывают на тарелку кислую капусту. Улыбаясь, призывают молиться перед сном. Даже аппендицит тебе из брюха вырезают, и то с улыбочкой. Улыбочки, улыбочки, улыбочки. Ей-ей, просто никакого терпения не хватит». Кельнер принес вино и профессионально улыбнулся, подавая стаканы. Тим закусил губу. Он сидел, не поднимая глаз от стола, и Джонни с удивлением заметил, что мальчик готов расплакаться. Он замолчал, дожидаясь, пока уйдет кельнер. Но и тогда он лишь поднял свой стакан и сказал: «За твое здоровье, Тим!» «За твое здоровье, Джонни!» Тим только чуть пригубил вино. Оно показалось ему кислым. Ставя на стол пустой стакан, Джонни пробормотал: «Хотел бы я доискаться, в чем тут дело?» Но Тим его понял. Он вдруг оживился и зашептал: «Постарайся поговорить с Кришемиром. Он все знает и может тебе рассказать. А я не могу. Мне нельзя». Рулевой задумчиво посмотрел на мальчика. Наконец он сказал: «Кажется, я кое о чем догадался». Потом он нагнулся к Тиму через стол и, глядя ему прямо в глаза, спросил: «Скажи-ка, а этот тип показывал тебе какие-нибудь фокусы?» «Нет», — ответил Тим, — «ничего он мне не показывал. Только один раз сказал наизусть какой-то старинный заговор». И тут Тим рассказал рулевому о странном разговоре в номере отеля, о заклинании и о том, как рухнула люстра. История с люстрой невероятно развеселила Джонни. Он прямо взревел от смеха и так колотил кулаками по столу, что стаканы заплясали, а вино расплескалось. Задыхаясь от хохота, он еле выговорил: «Вот умора! Нет, это просто блеск! Да понимаешь ли ты, что стукнул эту старую обезьяну по самому больному месту, а, Тим? Нет, серьезно, малыш!» И Джонни снова покатился со смеху. «Ты не мог бы сделать ничего лучшего», — продолжал он в изнеможении, откинувшись на спинку стула, — «чем разнести эту люстру. Такого этот господин просто не переносит». Рулевой со смехом поднял руки вверх, изображая, как барон произносит заклинание, и с комической торжественностью проговорил: «О, повелитель крыс, мышей, лягушек, блох, клопов и вшей!» Тим тоже невольно откинулся на спинку стула. Ему стало вдруг так спокойно от того, что хоть один человек на свете осмелился высмеивать барона и потешается над ним. Впервые за долгое время он снова услыхал смех, который был ему не противен. Когда Джонни, насмехаясь, договаривал свое шутливое заклинание, Тим, опустив глаза, смотрел на струганные доски пола. И вдруг он увидел огромную жирную крысу. Пронзительно пища, она с дьявольским бесстрашием подскочила к ноге Джонни, явно собираясь его укусить. Тим всегда не переносил крыс. Он вскрикнул: «Рулевой, крыса!» Но и Джонни уже успел заметить злобного зверька. Он действовал замечательной ловкостью и присутствием духа. Отдернув ту ногу, на которую спешила взобраться крыса, он с невероятной быстротой высоко поднял другую и одним хорошо рассчитанным ударом покончил со своим коварным врагом. Тим на мгновение отвернулся. При виде раздавленной крысы ему чуть не стало дурно. Но Джонни, неустрашимый Джонни, сказал, улыбаясь во весь рот: «Ага, повелитель шлет вперед своих гонцов. Выпей-ка вина, Тим, и не смотри в ту сторону». На этот раз Тим отхлебнул большой глоток и почти тут же почувствовал действие вина. Ему стало лучше, но голова закружилась. «Теперь у нас почти не осталось времени, Тим», — сказал Джонни. «Вот-вот он явится собственной персоной. Хочу сказать тебе только одно. Того, во что ты не веришь, нет и на самом деле. Ты меня понял?» Тим, не понимая, покачал головой. Голова у него кружилась все сильнее. «Я хочу сказать», — пояснил Джонни, — «что тебе надо всегда разносить люстры, если барон вздумает снова тебя допекать. Смекнул?» Тим кивнул, но он только наполовину понял то, что хотел сказать Джонни. Глаза его слипались. Ему ведь пришлось до этого выпить вина еще в палаце Кандида, а он совсем не привык к таким напиткам. «Старайся насмехаться над этой старой обезьяной», — продолжал Джонни. «Ты теперь достаточно богат, чтобы вести себя свободно. Разумеется, я говорю о внешней свободе. Внутренняя свобода, малыш, покупается совсем другим богатством — смехом. Существует старая английская пословица, как это... Сейчас вспомню», — рулевой наморщил лоб. «Удивительное дело», — пробормотал он. «Только сейчас была в голове и вдруг вылетела. Ну, прямо так и вертится на языке. Видно, хлебнул лишнего». «И мне тоже как-то не по себе от вина», — проговорил Тим, еле ворочая языком. Но Джонни его не слушал. Он все старался вспомнить пословицу, и вдруг он крикнул: «Вспомнил! Teach me to love! Save my soul!» «Как это я мог забыть?» Он со смехом постучал себя по лбу и вдруг, все еще продолжая смеяться, повалился с побелевшим лицом со стула на пол и застыл без движения неподалеку от убитой крысы. Тим, мгновенно протрезвев, вскочил и стал испуганно озираться, ища помощи. Но тут взгляд его случайно упал на кельнера, равнодушно смотревшего на происходящее. В этот момент он как раз получал деньги у какого-то господина. Господин этот стоял к Тиму спиной, но Тим узнал его с первого взгляда. Это был барон. И тут Тим снова превратился как бы в другого Тима. Внешне спокойный, он кивком головы подозвал кельнера, а потом опустился на колени рядом с Джонни. Рулевой, не приходя в сознание, медленно и с трудом, но все же вполне отчетливо, повторял английскую поговорку. В ту же минуту Тим увидел рядом с собой склонившегося кельнера и барона, стоящего за его спиной. «Господин Талер, какая счастливая случайность!» — воскликнул Трёч с хорошо разыгранным изумлением. «Мы ищем вас уже больше часа. Если с рулевым что-нибудь случится, не слушая, крикнул Тим, я заявлю на вас, барон, и на кельнера тоже!» Теперь Трёч развеселился. «Для волнения нет никаких причин, господин Талер», — заметил он с улыбкой. «Его здоровью это не повредит. Правда, со службы нам придется его уволить, но человек такой силы без труда найдет себе работу в доках». Между тем посетители пивной начали проявлять любопытство и, столпившись у столика, стали, перебивая друг друга, подавать разные полезные советы. Они, как видно, считали, что Джонни пьян. Трёч, стремясь, как всегда, избежать публичной сцены, потянул Тима за рукав к выходу. «Ваш портрет, господин Талер, напечатан сегодня во всех газетах. Будет очень неприятно, если вас тут узнают. О рулевом вы в самом деле можете не беспокоиться. Пойдемте». Несмотря на сопротивление Тима, не хотевшего оставлять Джонни одного в таком состоянии, барону удалось в конце концов вывести его на улицу. Нельзя было допустить, чтобы Трёч успел обо всем догадаться. Кроме того, у Тима было смутное чувство, что в этой странной, запутанной игре, где участвовала и дохлая крыса, и упавший в обморок рулевой, и английская пословица, выиграл не барон, а Джонни. И Тим покинул пивную до потолка, уставленную бутылками, гораздо более спокойно, чем могло показаться. Роскошный автомобиль, ожидавший их у входа, загораживал чуть ли не весь переулок. Позади него стояли еще две другие машины, и Тим заметил, что в них сидят оба хорошо известных ему субъекта. Из озорства он кивнул им, и они, слегка огорошенные, кивнули в ответ. В машине, откинувшись на красную кожаную спинку заднего сиденья, сидел директор Грандицы. Когда барон и Тим сели с ним рядом, он захихикал. «Ах, ви маленькая пеклец! Ви неплох хватит на сана, сеньор! Но моя мудрый трук остарот!» «Заткнись, бегемот, он не в курсе», — рявкнул барон на директора с необычайной для него грубостью. Но тут же, обратившись к Тиму, любезно разъяснил ему, что они с Грандицы являются членами так называемого клуба Ваала и иногда называют друг друга смеха ради клубными прозвищами. У Тима было смутное ощущение, что он уже слышал как-то раз от барона про Астарота и Бегемота, но он не мог вспомнить, где и когда это было. Тем более, что все это время повторял про себя английскую поговорку, которую сказал ему Джонни. Когда автомобиль проезжал мимо памятника Христофору Колумбу, Трёч сказал Тиму: «Завтра утром мы вылетаем в Афины, господин Талер. Самолет принадлежит фирме. Он будет ждать нас на аэродроме ровно в 8 часов». Тим кивнул, ничего не ответив. Он, наверное, уже в 10-й раз повторял про себя английскую поговорку. Наконец он решился спросить Грандицы: «А что это значит? Teach me to love, save my soul. На каком это языке, осведомился грандицы? На английском, спокойно ответил барон. Старая пословица, такая же глупая, как большинство пословиц. Он повторил фразу с хорошим английским произношением. Потом полголоса перевел. Кто смеется, тот спасен. А буквально, научи меня смеяться, спаси мою душу. Тим сказал как можно равнодушнее. А? Понятно. И больше не произнес ни слова. Он все повторял и повторял про себя эту пословицу. Только теперь у него получалось. Научи меня смеяться, рулевой.